Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 435. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Послание к филиппийцам. 4 глава, 9 стих. Хорошо, если бы человек мог вполне и точно подражать другому, как это делал сам Павел. О, если бы Бог даровал нам сегодня благодать подражать Ему, и не только сегодня, но и всегда. Если с помощью Божией мы делаем сегодня то, чему учит нас Павел, мы в состоянии притязать на это обетование. А какое же это величественное обетование? Бог, любящий мир, производящий мир, дышащий миром, будет с нами. Мир вам – это ласковое Господне благословение. Но гораздо значительнее для нас тот факт, что Бог мира с нами. Ведь только в таком случае мы подлинно обладаем источником и потоками, солнцем и лучами. Если Бог мира с нами, мы непременно будем наслаждаться миром Божиим, который превыше разума, если даже внешние обстоятельства и будут угрожать нам. Когда люди спорят и воюют друг с другом, мы можем и должны быть миротворцами, если только основатель мира вместе с нами. Истинный мир находят на пути истины. Когда же мы теряем веру и покидаем стезю правды, полагая, что содействуем миру, мы только обманываем себя. Прежде всего, чистое сердце, а затем миролюбие в разуме. Таков порядок мудрости и опыта. Будем же подражать Павлу. Тогда Бог мира будет с нами, как он был с этим великим апостолом.